Великой стены нет. Все о ней слышали, но никто не в силах показать хотя бы ее остатки. Кумирни, земляные валы, старые сторожевые башни, укрепленница — вот и все. Правда, некое подобие Великой Китайской стены все же удается обнаружить. Около реки Ляохэ старинный земляной вал, когда-то защищавший китайцев от набегов воинственных обитателей Приморья. Он тянется на несколько километров, но не на тысячи, даже не на десятки. Схожие валы строили повсюду. Корейцы ими заслонялись от Джурджэни и китайцев. Китайцы от всех сразу. Джурджэни от Кидани и монголов. Японцы на своих островах от айонов. А Великой стены нет. Правда, существует так называемая Ивовая изгородь, как раз и построенная маньчжурскими императорами в веке в 17-м для защиты от вторжения из Приморья и Преамурья. Это высокий земляной вал, который протянулся на сотни километров. Укрепление межа и в самом деле надежно защищающее от конных и пеших набегов, подобного знаменитым змеевым валам на Руси. В нем проделывали 20 проходов, у каждого стоит застава с охраной и караулами. На вершине вала были посажены сотни ив, отсюда и название. Между прочим, возвести такое укрепление, пусть даже протянувшееся на сотни километров, в 1000 раз легче, нежели нашу Великую стену, особенно при извечном китайском многолюдстве. Страница 258. Обратите внимание, на французских картах XVIII века ясно видно, что восточный участок стены, то есть ивовой изгороди, защищает в первую очередь от Кореи. Спрашивается, отчего же Кафаров всего 120 лет назад не нашел и остатков каменной, кирпичной, протянувшейся на 4000 километров Великой стены с ее многочисленными башнями, хотя искал старательно. Да потому, позвольте высказать наглую мысль, что ее и тогда еще не существовало. Иначе любознательный монах непременно что-то да отыскал бы. Мне кажется, на тех картах, что в своей книге «Империя» приводят Носовский и Фоменко, на французской и голландской картах второй половины XVIII века, где в виде жирной черной линии изображена китайская стена, как раз и значится ивовая изгородь. Если допустить, что китайцы 2000 лет строили и чинили сооружения, не имевшие ни малейшего военного значения, Великую Китайскую стену, следует признать, что целый народ страдал шизофренией в тяжелой форме. Страница 259. Слава Богу, ничего подобного в реальности не было. Китайцы, конечно же, не идиоты. Они строили земляные валы, порой довольно длинные, устраивали на вершинах сопок и гор каменные платформы для сигнальных костров, возводили вэй, крепости, где гарнизон состоял из 5600 солдат, и со, крепости поменьше, где по штатному расписанию насчитывалось 1120 вояк. Строили еще лутай, придорожные башни, где могли укрыться застигнутые налетом кочевников странники. Но никому никогда не пришло бы в голову идея Великой Стены, эта сомнительная часть, есть все основания думать, принадлежит председателю Мао. Великая Китайская Стена, какой мы ее видим сегодня, В самом деле, грандиознейшее сооружение. Построено во времена Мао Цзэдуна, у которого хватало и амбиций, и многомиллионного резерва рабочей силы, чтобы реализовать подобный проект. Страница 260. Не зря столь часто упоминается о реставрации стены, которая как раз и началась после прихода к власти коммунистов. Разумеется, я готов отказаться от столь еретической гипотезы, если мне предъявят достоверные свидетельства людей, видевших Великую Китайскую стену во всем ее сегодняшнем величии в те годы, что лежат между путешествием Кафарова и вступлением армии Мао в Пекин, примерно 1880-1949 годы, если найдутся соответствующие фото и киноматериалы. Ведь Кафаров отчего-то же не нашел Великую Стену. Как ни старались помочь уважаемому гостю китайские губернаторы. Думается, мне настала пора привести целиком, без изъятия, небольшую работу Палладия Кафарова, взятую из его книги «Статистическое описание Китайской империи». Работа того заслуживает.